А учитывая, что ему оружие и боеприпасы поставляют извне, то деревня окажется на положении осажденной крепости. А беря во внимание, что прийти и снять осаду будет некому, то это положение обреченных. А главное, большей части выживших такое положение дел встанет поперек горла. Объяснить им, почему у руля должен стоять Сайтира Такаги, а не кто-то иной, и почему они должны ради этого терпеть лишения и скорее всего даже умирать, будет сложно. А лишения вполне возможны. Даже если нас только блокируют, то топливо закончится через 2-3 месяца, а любая попытка прорыва приведет к значительным потерям в людях. И снова все упираются в оружие и боеприпасы. В идеале Такаги может поставить под ружье человек 300, а это много по нынешним меркам. Но сейчас он максимум может вооружить человек 100, да и то, половина из них с гладкоствольными ружьями и арбалетами. А его противники пусть примерно и той же численности, даже без усиления армии, скорее всего вооружены штурмовыми винтовками и пулеметами. То есть удерживая деревню, против легких сил его люди еще что-то смогут, но оснастить оружием еще 200 человек он не может, оружия нет, а запаса боеприпасов хватит ненадолго. И значит даже легкие силы он сможет только сдержать, на очень недолгое время. А это приводит к одной простой мысли. Если он хочет иметь возможность реализовать свои амбиции, у него только два пути. Надеяться, что удастся договориться или бить первым. Но ударить первым он не может, из-за возможности вмешательства армии. А против армии, у него шансов нет, если только я не смогу ему их предоставить, да у меня чувство собственной важности, потолок только что пробило. Вот ведь затык, ведь бросить его, это значит и его жену тоже, а это сразу минус два именных, не считая еще того, что Сэя их дочь, а я в нее влюблен, это раз. И два, это то, что против армии я тоже не смогу помочь. Ресурсов у меня пока не хватит, а значит надо тянуть время. И вот она дурная бесконечность, ударить первым он не может, но чем дольше тянет с ударом, тем выше вероятность, что его обложат и прижмут. А я с нынешним количеством ресурсов не могу вмешаться и вынужден тянуть время. А значит надо выжать максимум из того, что есть. А еще надо придумать, что делать с группой. Я ведь в самом деле схожу с ума, пытаясь уследить за ними. Но в то же время, признаюсь себе честно, они боевая, слаженная группа, причем уже слаженная мной и почти под меня, ух, иррациональный страх, хнык, уходи. Итак, а теперь рационально говоря, списывать со счетов возможность договориться все же не стоит. О ее объективной возможности я узнаю после визита Мацуда Киры, а Сэю я ему не отдам, в любом случае. И хотя логика подсказывает, что конфликт с армией для меня выгоден с точки зрения системы, но и опаснее в разы. Хотя и зомби становятся опасны, сравнить хотя бы с тем, что было в начале вспышки и с тем, что стало сейчас. И все же совать голову в это не хочется, но та же логика подсказывает, что придется. Эх, следующий день был таким же. Я снова не выспался, полночи провалявшись в постели и глядя в потолок. Сэя была немного обижена на меня, но я отрешился от группы, пытаясь осмыслить, как быть дальше. Съездил в город на несколько часов, воспользовался преобразованием в бойца. Неожиданно узнал несколько приемов рукопашного боя, в том числе на живого. Что натолкнуло на простую мысль: у меня есть карта полуэльфа, вооруженного холодным оружием, и пусть практических знаний я не получу, но даже теория, которую я могу осмыслить, это же хорошо. Пистолет оказался отличным. Размером он был немного больше знаменитого пустынного орла, но это и не удивительно, магазин у него тоже больше. Массивный, практично квадратной рамой и затвором, эргономично скругленной рукоятью. Благодаря преобразованию, его вес практически не чувствуется, в руке лежит уверенно, а тяжелая пуля летит довольно далеко и точно. Так как я приехал не один, а с людьми Юджина, пришлось умерить свое любопытство, и вторую форму я использовать на их глазах не стал. Возможно, конечно, зря, но после этой поездки мозги практически встали на место. Я вдруг сообразил, что моя группа не только бремя, но и люди, которым я доверяю. А в этом мире таких немного. Взять того же Юджина, я для него товарищ и одновременно инструмент. Но в моей группе я инструмент для них, а они для меня, вот и весь расклад, если не считать дружбы и девчонок. Вернулись уже ближе к вечеру, мы занимались вывозом продовольствия, я же взял на себя роль передового бойца, пока действовало преобразование, стрелял, лупил зомби по голове обычной, деревянной палкой. Танки на наш огонек не пришли, пару раз заявлялись охотники, но в прямом противостоянии они для огнестрела все же слабоваты. Зомби-убийца и вовсе редкий зверь, точнее редкая тварь. Думается, натолкнуться на него большая неудача. Но их социализация все так же настораживала. Все больше ролей, все сложнее поведение. Я прошел в дом, внутри тишина, словно все разбежались. Ополоснувшись, спустился вниз. В самом деле никого, прошел на задний двор, в сарай, прихватизированный Саикой. Девушка обернулась, услышав мои шаги. Волосы собраны в конский хвост, растрепаны. Виски и лоб влажные от пота. Черная, спортивная футболка в обтяжку и спортивные трико в цвет. Она стояла в дальнем углу, подвесив к потолочной балке массивную грушу, избивала ее. Мы встретились взглядами. Саика нахмурилась недовольно, резко отвернулась, взмахнув волосами. Тяжелый и сильный, прямой удар, сотряс кожаный мешок. Она нанесла серию тяжелых ударов, делая вид, что не обращает на меня внимания, а может и не делая. Накосячил, пора исправлять. Я молча прошел внутрь. Минут пять спокойно и вдумчиво разминался. Она все это время спокойно и уверенно била грушу. Левый, правый, уклон, левый, уклон, сближение, удар коленом. И снова, и снова. Закончив разминку, я подошел к ней, встав в метре позади. Она вновь повторила серию, остановилась, восстанавливая дыхание и демонстративно не поворачиваясь ко мне лицом. Хмыкнув, я сделал шаг, протянув руки, положил ей их на талию, потянул к себе. Ее локоть выстрелил мне в скулу. Я успел в последний момент поднять и повернуть плечо. Она, вывернувшись, ударила меня прямым в подбородок. В этот раз успеваю свести локти вместе и поставить блок. Удар тяжелый, но все же она меня щадит, лупит не на максимальной скорости, тем не менее, синяки будут. Та серия ударов, что она отработала на груше, летит в меня. Первую серию я отбиваю блоками и уворачиваюсь, успеваю контратаковать, но она уходит от моих ударов играючи. Скорость возросла, следующая партия уже настолько быстрая, что принимаю ее на блоки и корпус, увернуться уже просто не успеваю. Жидкая контратака разбивается о ее защиту. Саика еще ускоряется, в этот раз я едва блокирую половину атак, а контратаки даже не помышляю, а она, зараза такая, взвинчивает скорость еще. И я точно знаю, для нее это не предел, и кажется, понимаю, для чего она это делает. Сейра и наверняка ей рассказали о моих мыслях распустить группу. Тем не менее я переношу удар и отпрыгиваю назад, разрывая дистанцию. Мои руки и плечи горят, ее глаза темные и мрачные. Уголки губ опущены. Она, закусив губу, делает шаг вперед с явным намерением продолжать. Что тут сказать, ее попытка выбить из меня дурь не такая уж и плохая, но я и сам, кажется, справился. Вот бы ей еще об этом сказать и живым остаться. Саика, я не распущу группу, и уж точно не откажусь от тебя, ай. Она хоть и замерла на мгновение, придвинулась ближе и отвесила мне по ребрам. Не сломала, конечно, но больно. И добавила ребром ладони по лбу. Я, скривившись, все же поймал ее за руку, притянул к себе. «Да понял я, понял», — проворчал я, несколько раздраженно. «Понял он», — выдохнула она мне в шею, и боднула лбом в переносицу, к счастью, не сильно, заявила все еще мрачно. «Тренируйся». Она вывернулась из не очень-то крепких объятий, развернулась и потопала на выход, не оглядываясь. Уже выйдя за дверь, крикнула: «Пошла готовить ужин, я жду, конец недели не за горами». Я не стал пока крафтить карты, дождусь начала новой ежемесячной акции. 3-4 дня всего подождать. Саика на меня посматривает строго, явно все еще обижена. Асами потихоньку приходит в себя. Кота все это время проводит с ней. Вот только настроение у него все мрачнее. Я иду в город, кота и Шизука остались в деревне. Шизука дежурит, кота в некотором роде тоже. Получается добиться уничтожения 1000 зомби. Но уже в который раз, это все. Если бы не выданный кристалл лид, награды можно было бы считать совсем жидкими. И вот очередной день прошел, вроде бы все начало налаживаться. Сэя потихоньку оттаяла, особенно ночью, когда мои руки нагло ласкают ее под ночнушкой. Саика все еще дуется. Парни особо не заметили ничего. Такаши, кажется, начал встречаться с какой-то девушкой. Шизука занята была 2 дня подряд дежурствами. Рика вовсе отнеслась равнодушно к идее распустить группу. Оно и понятно, она в любом случае без работы не останется. Очень уж навыки у нее специфические. На 29-й день система мне новых еженедельных заданий не выдала. А значит, либо выдаст на 31-й, либо еженедельные закончились. Не хотелось бы, если честно. Но раз так, то пара дней будет законным выходным. Фарма зомби нет. Скрытые задания открывать все же не стал. Система сообщила, что они перестанут быть скрытыми по окончании месяца, так что узнаю логику их формирования. Возможные потери особо не пугают, упустить пару паков в наградах неприятно, но не смертельно, а вот кристалл лит нужен сильно. Принимаюсь за тренировки с Сайкой, Рэй тоже присоединяется, показывает пару приемов с копьем, которыми заинтересовалась в свою очередь Сойка. Тренировка продолжается долго, я пытаюсь реализовать те знания, которые мне дало преобразование в рукопашной, но мышечной памяти нет, так что в голове скорее теория как бить. Наш спарринг прерывает Шизука, я не сразу, но все же замечаю, что-то не в порядке, она отзывает меня на улицу, в глазах у нее грусть, а может печаль, она покусывает губы явно нервничая. Что случилось, спрашиваю я, это Сасами? У нее депрессия сегодня уже третий день, или второй, она смешавшись замолчала. Я же не врач, осторожно говорю я, чем я могу помочь, ты не мог бы сходить и поговорить с ними, кота тоже там, тебе лучше все услышать самому. Шизука снова тяжело вздохнула, для Асами выделили отдельную палату, светлую с широким окном на двор медпункта, солнечную сторону, одинокая койка с ширмочкой. В палате пара неудобных даже на вид стульев, белоснежная тумбочка с вазой, в ней свежие цветочки, бутоны раскрыты, ароматно благоухают. Ширма стоит в стороне, поэтому Асами видно сразу. Она полусидит в больничной койке, подложив пару подушек под поясницу. На теле что-то вроде сорочки, белой, с розовыми, маленькими цветочками. У нее бледное лицо, мешки под глазами. Голубые глаза потускнели, словно неосвещенное небо. Зрачки расширены несмотря на то, что день на дворе, видимо действуют обезболивающие. Горькие складочки у губ и под носом. Кота тоже уставший, глаза мрачные. Он зыркнул на меня устало, кивнул приветствуя, не вставая со стула стоящего у изголовья кровати. Потянулся к ее здоровой руке, пытаясь поймать ее худенькие пальчики. Она раздраженно отдернула руку, зашипела неразборчиво, сквозь зубы, как злобная кошка. «Привет, Асами, как ты?» Входя в палату, сказал я, Шизука в белом халате, тихонько проскользнула следом, встала в уголочке, скрестив руки под грудью. «Привет», — отозвалась она, пытаясь улыбнуться. «Хотела сказать тебе спасибо, что спас мне жизнь». «Ни за что», — пожал я плечами, покосился на Шизуку. «Это я должен был услышать, рад, что сработало. Ты так решительно на меня надвинулся», — вдохнув, словно для нырка, воздуха, сказала она, сбрасывая бомбу. «Я ведь уже думала, что умру, спасибо, любимый». Я в ступоре молчал, перевел взгляд на Шизуку, она беспомощно пожала плечами. Взглянул на коту, все еще надеясь, что ослышался. По его мрачному и потерянному взгляду стало понятно, не ослышался. «А как же кота?» — тупо спросил я, пытаясь собраться с мыслями. «Прости, я хотела подобраться ближе к тебе, а ты был окружен таким количеством девушек, что я решила действовать через этого увольня», цинично улыбнувшись заявила она. «А ты все равно не обращал на меня внимания, а потом случилось то, что случилось, и это мой последний шанс добраться до тебя». «Вот как», — пробормотал я, «интересно, и давно ты это спланировала?» «На следующий день, после того, как ты нас спас», тут же уверенно ответила она. Кота, опустив голову, уперся локтями в колени и закрыв лицо ладонями, прерывисто вздохнул. Асами, покосившись на него и на секунду прикрыв глаза, продолжила, словно добивая: «Я в тебя сразу влюбилась. Ты же мне говорила, что я тебе нравлюсь», сдавленно прошептал кота. «Я же тебе уже второй день говорю, чтобы ты уходил, что я тебя не люблю. До меня от одной мысли, что я теперь вынуждена с тобой тут целыми днями сидеть, передергивает. А уж быть с тобой как с парнем, да ты посмотри на себя, ты же неудачник». Кота заскрипел зубами, его плечи передернуло, она продолжала жестко, стараясь не глядеть на него, но и на меня смотрела краем глаза. «Не то что Олег, он и красивее тебя, и европеец, и больше тебя ростом, и наверное не только ростом, если ты понимаешь, о чем я». Ее довольно злое замечание, да еще и болезненно бьющее по мужскому эго, стало последней каплей. Кота вскочил со стула, бросив на нее мрачный взгляд, опустив голову, пробормотал отчаянно, посмотрел на свои руки, словно сам себе удивившись: «А я все равно тебя люблю». Развернувшись, он пошел к двери. Я смотрел, как он нервно сжал и разжал ладонь в кулак, ловя мое лицо взглядом, так смотрит, хорошо не через прицел. Поравнявшись со мной, он опустил голову, снова скрежетнул зубами и сделал шаг мимо, к двери. Я шепнул ему в спину: Подожди в процедурке. Он шаркая вышел в коридор, опустив плечи, оглянулся, окидывая меня взглядом и прикрыл дверь. Надеюсь, не в засаду сядет, иначе живым мне не уйти. Покосился на Шизуку. Она, опустив голову, наблюдает за мной из-под лобья. Неплохо бы ее тоже выгнать, но может, она нее внимания не обратит. Асами же, как только кота вышел, уставилась на стену напротив, словно отключилась. Подошел к двери, проверил, ушел ли кота, о чем и сообщил, чтобы она услышала. Переместился к стене, что она изучала взглядом, встал, откинувшись на нее спиной, поймал ее взгляд своим. Она, закусив губу, продолжала смотреть мне в глаза, но через несколько мгновений не выдержала и отвернула голову, уставившись в окно. Я потер переносицу. Ну и зачем был этот спектакль? Я же сказала уже, это мой последний шанс, раз я не смогу быть рядом, то и отбить тебя у девушек я не смогу, монотонно повторила она, продолжая изучать виды за окном. Асами, зачем ты врешь? Устало спросил я. Я не вру, упрямо повторила она. Я люблю тебя. Просто скажи зачем? Она продолжала упрямо молчать. Одинокая слезинка покатилась из ее левого глаза. Она поспешно стерла ее, хлюпнула носом. Появилась новая и снова побежала, искрясь, словно маленький бриллиант в солнечном свете. Следом потекло еще и еще, надолго ее выдержки не хватило. Она прижала ладонь к глазам, закинув голову навзничь. Порывисто вздохнула. Я ему говорила, чтобы он уходил, что я теперь калека и ему не нужна, а он остался. Я говорила ему, что не люблю его, а он все равно остался. Вот ты дура, вздохнул я, тоже мне, мать-героиня. Я и раньше была неудачница, неуклюжая, ничего не получается. Пошла в полицию, думала, что стану полезной, буду защищать людей, но и там, была дура и неумехой. Она захныкала, быстро вытерла лицо. А теперь я и вовсе без руки, зачем я ему нужна? Я бесполезная дура. Это точно, качая головой, согласился я, не знаю, смеяться или тоже порыдать за компанию. А ты подумала, своей прелестной головкой, что, выбрав меня как предмет своей контрлюбви, поссоришь с котой, а мы вместе жизнью рискуем, друг другу спину прикрываем. Нет, не подумала. Уже заревела она, плотину прорвала окончательно и бесповоротно, даже железной леди ей быть не удалось, что и хорошо, стальную мадам поди попробуй так легко на чистую воду выведи. Я же говорю, я дура. Да и гадости ты ему наговорила от души, не знаю, смогу ли вернуть его, или хочешь всю оставшуюся жизнь в одиночестве провести. Вернуть? В ее слезящихся глазах проступил страх, лицо исказилось в плаче, нос распух и покраснел, губы по-детски дрожат. Она, заикаясь, попыталась что-то сказать, выдавила дрожащим голосом не то вопрос, не то ответ. Да-да, но смотри мне, я попробую его вернуть, но если ты еще раз что-то подобное выкинешь, узнаешь, почему меня Рэй извращенцем называет, пригрозил я, усмехнувшись. Шизука из угла издала тихий смешок. Я, вспомнив, что тут не один, взглянул на нее, криво улыбнувшись. Она потерла кулачком глаз, улыбаясь почти счастливо. Асами тем временем, развернувшись, уткнулась лицом в подушку, заревела в голос, вздрагивая всем телом. «Ты присмотри за этим чудом еще немного», — подошел я к Шизуке, «чтобы не учудило еще чего-нибудь». «Ладно, ага, спасибо», — энергично кивнула она, продолжая улыбаться. Я вышел в коридор, прошел до процедурного, дверь была приоткрыта. «Заманивает, сейчас сунусь и получу табуреткой в лоб». Я открыл дверь, подождал на всякий случай удара, зря перестраховывался. Кота сидел на кушетке, сбросив кеды, поджал под себя ноги, закрыв глаза и положив ладони на колени. «Не спишь?» Присаживаясь рядом, спросил я, стерев с лица ухмылку, разговор серьезный. «Уснешь тут?» – проворчал он. «Согласен», – вздохнул я, «сам несколько дней маюсь уже, но потихоньку тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, отпускает. Я у тебя спросить хотел, ты ее в самом деле любишь?» «Да», — мрачно кивнул он, повернув лицо ко мне. «А что?» «Да я просто подумал, ты уверен, что хочешь быть с девушкой с таким характером?» «Каким таким?» Нахмурившись, уточнил он. «Неумелой лгуньей, комплексом героини, да одури смелой, она на зомби-убийцу с голыми руками напрыгнула, тебя, между прочим, спасая. Отсюда следует еще, что и дурой полной». «А?» – ошарашенно переспросил он. «У нее еще есть пара недостатков, грудь маленькая, но тут, думаю, все же никаких проблем, главное, что есть, а маленькая или большая уже вопрос соответствия». «Да, а?» – кота продолжал вращать глазами, под очками казавшимися еще и больше обычного, Ну да точно, здравия желаю, адмирал Акбар. Есть прям очень критичный, я ей руку отрубил. Тут уж прости, она могла стать зомби. И если она тебя полезет спасать еще раз, то пусть стреляет, а то руки у нее кончатся. Да, Олег, объясни толком, у меня шарики за ролики. Отчаянно закричал он, вцепившись мне в плечи и пару раз встряхивая. Ты на вопрос ответь, она тебе такая дурная нужна, или может найдешь девушку попроще? С этим проблем, наверное, не будет. Положив ему руки на плечи, я на всякий случай приготовился тряхнуть его в ответ, а то мало ли. Да, нужна. Да объясни ты уже, простонал он. Да чего тут объяснять, вздохнул я. После такой травмы депрессия, страх, ты ее лучше меня знаешь, все же долго общаетесь, но даже я заметил, что она довольно смелая, как я и сказал до одури. Помнишь, как она того мужика с крыши свалившегося прыгнула спасать? Ага, кивнул он, пытаясь следить за моей мыслью. Ну и тебя она тоже решила спасти, только от себя. Что? Переспросил он. Кота, я все понимаю, когда тебе говорят, что у тебя меньше, это выбивает из колеи, но соберись давай, мало ли что эта дурочка сказала. Мы заржали, кота, сняв очки, вытер выступившие слезы. Он тер виски, пытаясь, видимо, как-то понять логику ее решения. Наивный, как только ты подумаешь, что уже понял, она передумает. Хватит ее дурой называть, строго заявил он. Уже защищаешь, подкаблучник, фыркнул я. Ты из группы уйдешь? Нет, с чего бы, удивился он. У нас еще ничего не было, еще не было, а до этого она ни твоей, ни моей считаться не могла. Не удивлюсь, если после таких слов, что и не будет, пожал я плечами. Вот такая она идиотина, решила в одностороннем порядке, что калека тебе не нужна, а дура калека тем более. Ладно, есть еще кое-что сказать, но ей пока не говори, не хочу давать ложную надежду. Ты о чем? Нахмурился он. Если до конца месяца все, кого мы спасли, доживут, я получу лечебное заклинание, пояснил я. Понятия не имею какое, но если повезет, понял. Обрадованно чуть ли не крикнул он. Только не вздумай сказать ей, потому что в таких вещах обычно не везет, предупредил я. Но система у меня на выдумке гораздо, если что, может, протез будет почти как настоящий или еще что. Еще что? Переспросил он. Ага, приделаем ей вместо руки бензопилу, со встроенным огнеметом и дробовиком, ты же ее за это еще больше любить будешь, ее ведь можно будет разобрать и почистить, и даже пострелять. Мы снова заржали, сбрасывая напряжение, коту на глазах отпускало, из глаз текли слезы, из носа сопли. Утешителя самого утешать надо. Я похлопал его по плечу, он рукавом вытер глаза, спрыгнув на пол, подошел к раковине, принялся отмывать лицо. Ты смотри, кота, у нее теперь одна рука, и грудь маленькая, не знаю, от чего она комплексует больше, но на всякий случай, тиская обеими руками, даже если помещается в одну, ухмыляясь, заявил я. От смеха он чуть не разбил лбом раковину. Отсмеявшись, я уже продолжил серьезно. Она, конечно, дура, но довольно отважная, этого не отнять, поэтому не смотри, что она тебя обнимать одной рукой будет, обнимай и держи ее крепко, своими двумя. Угу, промычал он растроганно, полез обниматься. Или пришьем тебе третью, для надежности, хлопая его по спине, фыркал я. Мы снова заржали, кота шмыгнул носом, протянул мне руку, я ответил на рукопожатие, он еще и поклонился традиционно, в японском стиле. Я проводил его до палаты, похлопал по спине снова, подбадривая. Он, собравшись с духом, вошел, я закатил глаза, тем не менее прислушиваясь. Дверь снова открылась, вышла улыбающаяся Шизука, ее глаза светились солнцем, словно неся его частичку. Она, тихо прикрыв дверь, воровато огляделась по сторонам и прыгнула мне на шею, повисла, подгибая ноги. Я от неожиданности чуть не упустил подвалившее счастье, обнял ее за талию, крепко прижав к груди, ощущая ее выдающиеся объемы. Она, запрокинув голову, уставилась на меня сияющими глазами. Я, не став отказываться, и ловя момент, наклонил свою, ловя ее губы своими. За дверью раздался новый взрыв рыдания. Шизука отстранилась было, встревожившись, потянулась к двери, но я, криво усмехаясь, остановил ее, взяв за руку, развернул обратно, толкнул к стене, снова зажав ее и поцеловав. Она безумно краснела, покрываясь яркими, красными пятнами, он лица до шеи, и уверен, что и дальше, но слишком уж высокий запах у ее халата, смущение ударило ее так сильно, что на глазах выступили слезы. Олег, спасибо, но нас тут кто-нибудь увидит. Да, точно, согласился я, вспоминая свою удачу. Мы отодвинулись, мое тело забушевало, требуя продолжения, но пришлось пока прижать себя. А где не увидит, не спеши, или тебе срочно надо. Блеск из ее глаз внезапно пропал, словно погасло солнце и снова вернулась сонная меланхолия. Потерплю, удивившись столь внезапным переменам, отозвался я. Накал идиотии, к счастью, к вечеру сошел на нет. Асами выбыла из группы как боевая единица, а я вдруг осознал, что чувство вины меня покинуло. Иррациональность чувств, логике не поддается. Глава 38. Идеальное начало. День 29.31. Завтра последний день месяца. Немалое достижение для меня. Я все еще жив, мои подопечные, как ни странно, тоже. Задания в общем и целом выполняются, мои силы и возможности неуклонно прирастают. Вот только на горизонте маячат новые вызовы. В голове план один безумнее другого. Но все же начинать боевые действия, не зная возможностей противника, я не собираюсь. Была мысль послать Эву к Мацуда, но если ее каким-то образом заметит, это досрочно спровоцирует их. Она все же боевой разведчик, а не специалист по внедрению. Можно, конечно, использовать моих охотниц для диверсии, или даже ликвидации Шида и всех, кто его окружает. И возможно, я так и поступлю, но опять же, пока не стоит давать противнику повод для войны. О том, что Сайтера конкурент, они знают, но пока он желает и пытается договориться, они будут это делать. И вот если не удастся, то начнется гонка к маленькой, победоносной войне. А договориться, я уверен, не выйдет. И имея только тот расклад сил на руках, что мне известен, Сайтера проиграет. Есть, правда, вариант, что он может договариваться с офицерами, находящимися на нижних ступеньках подчинения Мацуда Миядзаки. Но это все вилами по воде писано. О своих действиях он меня нужным оповещать не считает. И хотя относится он ко мне с определенным доверием, точнее даже полным, кровиночку он мне оставил как ни крути, но при этом не желает доверять в политическом смысле, может быть, опасается, что я следом за дочкой посягну и на его власть. Хм, занятно, что Юрика относится ко мне с куда большей теплотой, хотя о том, что у меня в планах полигамные отношения, она в курсе. При этом скандал, что она закатила мужу насчет его увлечениями на стороне, а теперь их не скрыть командировками и посиделками с друзьями в бане, раз я в Японии, пусть в Ансине, дошел до меня как через Сэю, спокойно сдавший личные дела родителей, так и начал доходить через обрывки разговоров уже третьих лиц. А это о многом говорило. По крайней мере, она принимать роль номерной женщины не желает точно. Не то чтобы у меня были планы на нее. Женщина потрясающе красивая, холеная, умеющая как следить за собой, так и подать себя в обществе. К тому же умная. Сэя пошла в этом плане в нее полностью, не удалась только ростом. И сигареты тут, возможно, сыграли некоторую роль. Несколько ее фотографий с длинным мундштуком из красного дерева я заметил еще в особняке. Да и время от времени она что-то курила. Правда, запах был больше фруктовый, а не табачный. Работа с финансами достаточно нервная, да и жила она в Штатах в ранней молодости, возможно, там и завела привычку. Так вот, планы на нее разбивались о две простые истины. Она любит своего мужа, а я люблю Сэю. Хотя, конечно, эпический пак был бы очень полезен, даже без относительной возможности заиметь в команду такую женщину. Сегодня Сэя собралась переночевать с ней, у них там какой-то женский разговор. Любопытно. Обо всем этом я размышлял, поедая консервированный ананас, стоя в столовой, прямо перед сном. Уже больше недели закидываюсь фруктами и прочей зеленой сладостью. Да и потребление кофе сократил, хотя чудо, но организм к нему еще не приучен, поэтому даже малые дозы бодрят. Асаика частенько делает зеленый чай и легкие салаты, иногда давит в соковыжималке фрукты. Понятия не имею, сработает или нет, но сделал все, что мог. Я отлил сладкой жидкости из баночки в кружку, морщись от несколько приторного, кисло-сладкого вкуса, и пил маленькими глотками. Люблю сладкое, но в меру, а тут перебор. Решил поесть на ночь глядя, появилась за спиной Саика. «Ага, готовлюсь», — рассеянно ответил я, все еще не закончив размышлять. «К диабету?» — насмешливо фыркнула она, взяв банку и разглядывая этикетку. «Только если не сработает», — хмыкнул я. «А так, потом сама спасибо скажешь». «За что? Вкуснее буду», — усмехнулся я, ловя ее взгляд. Одним махом допил остатки сока. «Вкуснее?» — не поняла она. Я, пожав плечами, приблизился к ней, она уже не злилась, почти, но держалась с некоторым холодком. Держа ее взгляд, я притянул к себе, Она уперлась мне в плечи руками, выгнула насмешливо бровь. Я, пожав плечами, усмехнулся и, наклонив голову, поцеловал тонкие пальчики, сначала на одной руке, потом на второй, с удовольствием наблюдая, как исчезает холодная королева и на ее месте появляется застенчивая, но тоже почему-то королева. Что поделать, статус. Воспользовавшись ослабевшими руками, притягиваю ее ближе, чувствуя, как мне в грудь упираются ее холмики, в довольно жестком лифе. Она вздрагивает, когда мои губы ловят ее губы. Я языком дразню их, посасываю, прикусывая губами, оттягиваю и ныряю языком вперед, сталкиваясь с ее языком. Она смело атакует, врываясь в мой рой, пытаясь контролировать мой язык, но тут не поединок, здесь мы равны. Она тихо стонет, вздрагивая, когда мои руки проносятся по ее спине, поглаживают, но через некоторое время она все же берет себя в руки, отстраняется. Наше дыхание немного сбилось, она проводит языком по губам, смущенно улыбаясь, кивает и говорит тихо, сладко. Надеюсь, будет не только на входе, но и на выходе, усмехаюсь я. Румянец, отчетливо проступающий на щеках, показывает, что она догадывается, для чего я это делаю. Да уж, хорошо, что я последние 3 дня спал часа по 4-5, сам себя накрутил, сам виноват, но зато вырублюсь, надеюсь, достаточно быстро, а вот завтра, даже если Сэя снова уйдет к родителям, пойду за ней. Повезло Сэе, словно прочитав мои мысли, заявила Саика. Тебе тоже, пожал я плечами. Ха, насмешливо вскинула брови она. Я от тебя не отказываюсь, и не откажусь, заявляю я. Ты сама условия поставила, осталось немного подождать. Подождать немного, закусывая нижнюю губу, переспрашивает она. Да, ты стоишь того, надеюсь, я в твоих глазах стою того же, уверенно заявляю я, хотя нисколько этой уверенности не ощущаю, скажет, нет, и вся моя уверенность окажется пшиком. Она стоит, к счастью, не говоря нет, вот только красные от прилившей крови щеки и уши выдают ее состояние. Качая головой, она продолжает кусать губы, прикрывает щеки ладонями, смущаясь еще больше. Она, видно злясь на собственную реакцию, резко отворачивается, традиционный конский хвост описывает красивую дугу. «Правильно Сэя тебе хищником называла», — неожиданно выдает она. Я смеюсь, садясь на диван, меня пробирает от смеха. Она оглядывается на меня, улыбаясь, вновь вскидывает брови. «Уф», отдуваясь от душащего меня смеха, говорю я. «Ты бы знала, как я смущаюсь, когда говорю такие вещи». «По тебе и не скажешь», — заблестев глазами недоверчиво говорит она. «Я тренируюсь», — фыркаю я. «Постоянно, день за днем оттачиваю свои навыки». «Навыки, ты не в том тренируешься», — мгновенно раздражается она. «Тебе нужно, нужна ты», — останавливаю я ее. «Словами я могу обозначить намерения и донести их до тебя, а делом докажу, что не лгал». «Ух», — крутит она головой. «Посмотрим, уже недолго ждать осталось», — уверенно говорю я. «Следующий день начался». С тренировки, долго и изматывающий. Когда Саика ушла готовить обед, побежал к реке, подальше от людских взглядов. На берегу кусты по пояс, огляделся, народу нет. Речка в этом месте не широкая, метров 40-50 всего, но быстрая. Вода прозрачная, чистейшая, но глубина чувствуется немалая. Если у берега вода искрится светлым, отражая солнце и небо, видны камни на дне, то ее середина темно-синяя, еще немного и черная. Я использовал преобразование в воина леса, диверсанта. Мое снаряжение и внешний вид изменились. Заглянул в быстро бегущую воду, ожидая увидеть эльфийские уши. Но нет, полуэльф, видимо, больше человек, хотя полуэльф может быть и в смеси с еще каким народом, или этим подчеркивается, что эльфийская кровь главнее. Как знать, такую информацию мне сообщить не посчитали нужным. Зато я теперь знаю, как правильно ставить силки. Знать то знаю, но практического умения нет. Знаю, как правильно стрелять из лука, как брать упреждение, знаю, как правильно, но практики нет. И знаю даже, как драться кинжалами и длинным ножом. С тем же эффектом. Мой внешний вид изменился в контексте снаряжения. Куртка из грубоватой ткани, поверх кольчуги, та хорошо подогнана. Увесистая, прикрывает от шеи до середины бедер. По идее, такую зомби-охотник когтями не раздерет. А вот насчет убийцы я не уверен, слишком уж его пальцы опасными показались. Под кольчугой, что-то вроде шерстяной рубахи. Ее не видно почти, но жарковато, уже чувствуется. На ногах светло-коричневые кожаные штаны и сапоги. Все довольно хорошего качества, сидят как влитые. За спиной лук с тетивой. На правом бедре деревянный колчан, обтянутый кожей и темно-зеленой тканью. На нем сверху колпак, знания загруженные в мозг сообщают, что там помимо стрел еще и запасная тетива, которую при необходимости можно использовать и как удавку. Диверсант же вроде как, стрелы с белыми гусиными перьями, в колчане стоят густо, они здесь с избытком. На левой стороне бедра тот самый длинный нож, два кинжала на поясе слева и справа, их вроде как и метать можно. На пояснице еще один мешок, с алхимической бомбой, снаряженной усыпляющей пыльцой, фей не иначе. Длинный нож размером с меч, чуть больше метра, я сразу тяну его из ножен, одновременно понимая, почему он нож, а не меч. Центр тяжести у него смещен к острию, в то время как у меча должен быть у рукояти. Ножик с односторонней заточкой, с плавным изгибом, как у сабли, ближе к острию и утолщением на самом конце, специально, чтобы рубить противников в легких доспехах, таким фехтовать особо не выйдет, но несколько приемов все равно оказываются в голове. Кинжалы же с широким основанием, плавно сужаются к острию, длиной клинка сантиметров 30. На всем оружии простые рукояти, ни позолоты, ни даже посеребрения, инкрустаций драгоценными камнями и подавно нет. Лук тоже простой, похожий на классический, английский длинный. Тетива на нем натянута, поэтому он не больше полутора метров, но если ее снять, палка выпрямится почти до моего роста. Я выпустил все стрелы, целясь по кустам на противоположной стороне реки. Получалось не особо, стрелы летели в нужную сторону, что уже неплохо, но попадать отказывались, перелетая или недолетая до точки прицеливания. И это я еще почти прямым выстрелом стрелять пробовал. Навесом же пустил стрелу и потерял ее на фоне синего неба и яркого солнца. Не исключено, что меня теперь со стрелой во рту царевна-лягушка с японским колоритом дожидается, если, конечно, я бедную жабку не убил вовсе или не объявил ненароком войну догону. После чего я вступил в жесточайший бой. Рубил, колол, снова рубил, скакал как умалишенный, уворачиваясь от атак, но несмотря на все мои усилия победить кустарник я так и не смог, хотя страху нагнал. Притомившись, я сбросил карту в отбой и использовал следующую, берсерк, и снова прилив информации, открывающий новые возможности. Тело в этот раз преобразилось значительно, грудная клетка раздалась вширь, рост также увеличился, воровато огляделся, не подглядывает ли кто, стянул штаны. Облом, удивить арчиху или великаншу какую не смогу, сойку тоже видимо не удивлю, а жаль, в голове уже всякие брутальные сношения возникли, а обходиться придется своими силами. Но если без придуривания, то берсерк поинтереснее бойца из той же коллекции. Помимо размеров, на груди бронежилет, под ним армейская, темно-зеленая футболка, на голове шлем с прозрачным забралом, довольно легкий, но мне с такими мышцами и броню шестого класса, будет легко. Огромная секира за спиной. По сути, это увеличенный в размерах топор на очень длинной ручке. Я немного надеялся, что мне попутно перепадут знания, как распалять в себе ярость и кидаться в бой, не чувствуя страха, боли и сомнений, но нет. Берсерком он стал из-за вооружения. Вот так вот просто. Помимо огромного топора, с бритвенно-острым лезвием, есть еще двустволка. Стволы короткие, как у обреза, толстые, словно окованные дополнительно металлом. Патроны сгруппированы сразу по два, в скорозарядники, распиханы по карманам, в патронташе, что на поясе. На самом ружье, четыре сверху поверх стволов, в специальных креплениях и еще два снизу под стволами. Кроваво-красные гильзы с картечью, темно-зеленые с пулями. Прицельных приспособлений нет, если не считать за таковые подпиленные мушки и целик. Приклада на нем нет, сразу красивая рукоять из черного материала, похожего на дерево и пластик одновременно. Пушка в руке лежит как влитая. Я щелкнул, откидывая стволы. Ружье переламывалось пополам, градусов на 40 всего, открывая зарядные каморы. Патроны поменьше, чем в 12-м калибре, но все равно внушают. Самим дробовиком в случае чего, можно тоже огреть, как дубиной, он это позволяет делать с легкостью. Убрав ружье в специальное крепление на левой стороне пояса, так что оно смотрит стволами вниз-назад, а рукоять торчит вперед, под углом, выхватывается в самом деле здорово. Изучил секиру, раскрутил над головой, массивное рубило, вспарывает воздух, как лопасть винта у вертолета, клокочет. Рукоять длинная, намекает, что нужно рубить с двух рук, но при необходимости могу засадить и с одной, благо телосложение позволяет и это. Я снова оглядываюсь по сторонам, не подглядывает ли кто, но такие способности хрен скроешь, Я в конце концов не в Готэм-Сити. Да и мне стиль железного человека ближе. Все-таки резиновые уши на голове не мое. Мне бы настоящую Нека. Отбрасываю мысли в сторону. Активирую знак демона. Мое зрение пропадает на мгновение, чтобы появиться вновь. Знания, поступившие прямо в мозг, ошарашивают. Я поворачиваюсь в сторону берега, концентрируюсь. За спиной раздается низкочастотный рев, словно реактивный двигатель разгоняется на максимальную тягу. Я стискиваю секиру обеими руками, слева и справа от меня, из-за спины, появляются, словно какие-то щупальца, шесть огненных стеблей, формируясь в огненные, перепончатые крылья. Мощный взрыв за спиной толкает меня вперед, я взлетаю метров на 10 в высоту и перелетаю на противоположную сторону реки. Берег немного топкий, но пролетаю прямо над ним, врезаясь в кусты. Крылья взрываются, от меня расходится горящая ударная волна. Пространство вокруг вспыхивает. В воздухе все еще висит дымный след от моего прыжка. Я размахиваюсь и наношу секирой несколько ударов, за лезвием, словно инверсионный след, остается огненное облако, из всепожирающего адского пламени. Серию ударов заканчиваю мощным ударом в землю, по направлению удара еще метра на два, бьет струя пламени как из огнемета, ярко-оранжевая, с красными лепестками по краям. Секунды несутся вскачь, понимаю, что врём способности безвозвратно уходит, а я еще не все посмотрел, выхватываю дробовик, в нем сейчас картечь. Вскинув его, бью влево и вправо от себя, расчищая пространство. Вместо звука выстрела, словно выдох из преисподней, с гулом тысячеградусного вулканического пламени, из каждого ствола вместо картечин, вылетают по шесть огненных змеек, стремительных, словно живых, ярко-желтые, они раскрывают свои маленькие пасти, светящиеся белым огнем, за доли секунды пожирая кусты, уцелевшие веточки, с мгновенно скрутившимися и высохшими от жара листочками, вспыхивают от корней до кончиков. Огонь выжирает все в направлении выстрелов, метров на 10. Змейки исчезают мгновенно, оставляя после себя пламя и поднимающиеся ввысь, волну жара и дыма. Тут же переламываю двустволку, жму рычаг экстрактора, почерневшие гильзы вылетают назад и по обе стороны стволов. Вставляю зеленые, с пулями, эффект должен отличаться. Знание об этом в голове, но увидеть своими глазами, сердце ликующе бьется предвкушая. Направив стволы на воду, жму на спуск. Выстрел, метра на два вперед вылетает сконцентрированный огненный выхлоп, как из реактивного двигателя, невидимая глазу пуля бьет в воду, которая с грохотом взрывается, словно я сбросил в речку вязанку динамита. Белый клуб пара, похожий на микроядерный гриб, поднимается ввысь. Вокруг становится не только жарко, но и влажно, как в перегретой бане. От грохота выстрела закладывает уши. Я срываю с пояса зажигательную гранату, кидаю ее тоже в воду. Она взрывается не в пример практически бесшумно, но на ее месте возникает, раскручиваясь, ярко-красный огненный столб высотой в 3 этажа. Он практически исчезает в клубах пара, вырастая и разбухая в ширину еще немного и с грохотом схлопывается, исчезая. Закончилось время действия способности. Эх, я еще бомбу не испытал, а там же почти 6 кило взрывчатки. Мысли несутся вскачь, суматошные, ликующие. Пламя вокруг не причиняет мне вреда, медленно затухает, тоже особенность знака демона от огня, что при его использовании я сам зажег, не сгорю. И это значительный рост боевой эффективности. А что же будет при взрывном? Жаль, конечно, что время действия настолько мизерное. 1 минута — это решить кризисную ситуацию, или вырезать толпу зомби, не больше. В воздухе все еще висит, рассеиваясь дымка моего прыжка. Поднимаются ввысь черные клубы дыма и белые водяного пара. Оглядываюсь по сторонам, вокруг выжженная, почерневшая земля, от кустов тонкие и редкие, обгоревшие прутики. Полная победа над кустарником, в ограниченной, КХМ, войне. То, что такая способность мне доступна, позволяет надеяться на некоторые результаты. Плохо, что время действия всего 1 минуту. Но сомнения, стоит ли объединять карты или нет, теперь отброшены как несостоятельные. За минуту можно устроить неплохую прожарку, но за 5 минут, это да, не то что кустарник, лес не устоит. Помимо всей информации, мне теперь доступна часть лора отряда Титан. Эти парни, будучи наемниками, в космомагическом мире, где-то добыли военный артефакт и резвились, используя его на всю катушку. И хотя их судьба мне неизвестна, знаю только, что тем самым они себе подписали контракт на приключения со смертельным исходом. К счастью, никакого демона в артефакте не было. Штука работала как усиление боевого отряда, выжимая из каждого воина магический потенциал, превращая их в демонов. Давала возможность совершать короткие полеты, низенькие, но все же. Позволяла спокойно прыгать с любой высоты, обеспечивая за счет огненных крыльев посадку. Главным недостатком было отсутствие каких-либо защитных способностей, только ударный потенциал. Огонь утих окончательно. Из деревни никто так и не пришел посмотреть, что я тут устроил. А ведь поднимал уже вопрос о караульной службе. Я снова огляделся по сторонам, открывая для себя истину. Деревня на той стороне реки, и лихо перепрыгнуть назад у меня не выйдет. Подавленно вздохнув, я подошел к воде, присев, окунул ладони, наслаждаясь холодной влагой. Горы рядом, несмотря на то, что тепло, течение здесь быстрое и вода холодная. Полсотни метров это и не дистанция даже, но, как же глупо будет потонуть. Прикинул расстояние, километра 3 по буеракам, до моста. Махнув рукой, ухватился за секиру руками за дальний от лезвия конец. Прогнувшись в спине, размахнулся и бросил ее вперед, гадая, перелетит или нет. Хлопая по воздуху рукоятью, она достигла пика высоты в аккурат над серединой, и быстро снижаясь пошла вниз, с плеском рухнув у самого берега, на мелководье. Вспомнил о дробовике, вытащил его из аналога кобуры, переломил стволы, донцы гильз просто исчезли, прогорели насквозь, превратившись в черные, хрупкие трубочки. Постепенно раздевшись, побросал все вещи на берег. Все равно они в любой момент вернутся ко мне, коснется их кто-то или если я мысленно пожелаю. Вода обожгла тело не хуже пламени. Почти ледяная, тут еще где-то подземный ключ, наверное, бьет. Я постепенно зашел по пояс. Дно каменистое, но иногда встречаются мягкие, заиленные участки, словно кто-то бросил подушку под ноги. Вдохнув, толкнулся ногами, ложась грудью на воду. Мощными грибками преодолел середину реки. Там, на глубине, вода особенно холодная, не майская. Выбравшись на берег, вернул на себя одежду и оружие. Они появлялись на мне, мгновенно намокая. В ботинках стало сыро, а еще прилипшие к ступням камешки и мусор на берегу, теперь оказались в носках. Застонав, я начал было снимать одежду снова, но в голову пришел лайфхак, ведь отмена преобразования заберет с собой и одежду, и ботинки. Сказано, сделано, и я, проклиная свою глупость, все равно вынужден разуваться, потому как вновь вернувшиеся на ноги кроссовки, все также заполнены прилипшим к пяткам мусором, но хоть одежду сухая, только от меня все равно пахнет огоньком, несмотря на купание, что и неудивительно, голову-то не мыл. Лишь через 10 минут, на устроенный мной бедлам прибегает посмотреть группа быстрого реагирования. Главный в группе один из парней Юджина, узнав меня, он кивает, с любопытством спрашивает, что случилось-то. Один из жителей, говорит, видел столб огня над рекой, оружие новое испытывал. Морщись, отвечаю я, незаметно все сделал, ага, шифровальщик, блин, на основе напалма, о, вскрикивает он, остальные уважительно глядят на меня, то-то ты весь подкопченный, странно, а одежда чистая, я разделся прежде чем поджигать, бурчу я и вижу, как вытягивается его лицо, продолжил, сочиняя поспешно, спрятался в воде, а лицо над водой было, ао, раздается уважительное сразу из нескольких глоток, ну и как, успешно испытал, сжег все что мог, кустарник не скоро еще оправится, гордо заявляю я, ао, кустарник, вечером мой рассказ об испытаниях здорово развеселил всю группу, кота жалея, что его рядом не было, качает головой расстроенно, он сейчас мечется между группой ясами, Рэй, Хисаши и Рика перебрались на диванчик, остальные сидят за столом, хватают вкусняшки, заботливо приготовленные Саикой. Она по-хозяйски сидит так, чтобы за спиной была плита. Я сижу, можно сказать, во главе стола, но если глянуть на его противоположный край, там разместился Такаши, и он вполне может тешить себя тем, что главный он. Сэя по левую руку от меня, Саика по правую, Алина и Сойка в середине стола. Шизука, сложив локти на стол, прихлебывает из чашки. Она всего в метре от меня, взгляд у нее задумчивый, что не слишком характерно, обычно она прячет его за сонно прикрытыми веками. Шизука, а асами скоро выпишут? Спрашиваю я, вчерашние события еще свежи в памяти. Да хоть завтра, пожимает она плечами. А что, кота, ты же сможешь за ней присматривать, пока мы дома? Я, удивляется он заметно краснее, для него события еще более свежи, даже болезненно немного. Ну хорошо, давай я, деланно пожимаю плечами. Буду ее за руку держать и в ванной помогать мыться. Тычок отца и в ребро, она не в курсе вчерашних событий, и пинок по щиколотке от Саеки, подсказывают, с такими вещами они шутить не будут. Но у меня есть план по их укрощению, правда единственный уцелевший пункт в нем это, профит. Не-не, я сам, смущенно опуская голову соглашается он. Завтра встреча с Мацуда, задумчиво говорю я, взглянув на Саю. Да, кивает та, регламент продумали, ты можешь присутствовать, как мой парень, говорит она, бросая взгляд на Саеку. И все, он может попросить оставить нас наедине, бормочет она, с неохотой. Ясно, я задумываюсь, наедине я ее не оставлю, чем он на нее может давить я вполне представляю, и хотя доверяю я ей полностью, зачем мне давать ему возможность? Нет, я предпочту все проконтролировать и послушать, что он скажет, вдруг повезет и выдаст что-то важное. Ты все еще хочешь его ликвидировать? Спрашивает Такаши, вырывая из мыслей. Скорее расспросить как следует, вздыхаю я. Или допросить, хлопает кулаком в ладонь Рика. Или так усмехаюсь я. Шизука, кстати руку посмотрели? Ой, точно, вскидывается она. Но извини, результатов особо нет. Я предупреждала, ворчит Сая. Но кое-что интересное узнали, продолжает она. Вместе укуса, в ране, нашли что-то вроде грибковых спор и спор плесени. Но ведь плесень относится к царству грибов, чешет голову Сая. Я неправильно выразилась, задумывается Шизука. Они одновременно грибок и плесень, как бы поженились между собой. Но у нас недостаточно аппаратуры и знаний для анализа, если честно. А если привезти из больницы, без особой надежды спрашиваю я. Из больницы много всего, что было бы неплохо привезти, вздыхает Шизука. Но нужны специалисты, а их нет, подхватывается вздохом Сэя. А что за рука? Спрашивает кота, удивленно крутя головой. Рука Асами, глянув на меня, отвечает Саика. Вот как, бормочет парень кивая. Подожди, ты привез отрубленную руку? Удивленно переспрашивает Такаши. Да, а что, а если она оживет и нападет на тебя ночью? Насмешливо поддевает его Рэй. Нет, что если она заразная? Дернув челюстью, продолжает Такаши. Я молча пожимаю плечами, переведя взгляд на нашу медсестру. «Можно я продолжу?» – спрашивает Шизука, терпеливо переждав наши переговоры. «Так вот, он этот грибок-плесень разросся по месту укуса, но не очень сильно. Мы взяли пробы еще в локтевой части и с места отсечения. В мелкие сосуды он поднялся за несколько часов, захватил их часть. Стенки вен он тоже пробил, пророс внутрь, но его там очень немного. А вот в месте отсечения...» Этой грибковой плесени нет совсем, но кровеносные сосуды все равно видоизменились. Правда, мы не уверены, это из-за естественных процессов или нет, но стенки сосудов продолжали изменяться. Продолжали? Удивленно переспросила Рика. Да, Шизука, сверкнув глазами, кивнула, продолжила увлеченно. Кожный покров и мелкие сосуды также стали меняться, от места укуса и выше. Но мы тоже не можем понять, от чего именно. Только это не разложение, сразу говорю, и мы держим материал в стерильных условиях. Я лично наблюдала процесс изменения, поэтапно, правда пришлось потратить на это несколько часов. То есть процессы продолжались и в по сути мертвом теле, дошло до меня. Эй, Асами вообще-то жива, вскидывается кота, балда, он говорит про отсеченную конечность, фыркает Сэ. Угу, это получается, что если человек был заражен, но умер не травмировав мозг, то через некоторое время он все равно оживет, показав кавычки, уточнил я. Не знаю, Шизука пожала плечами, но лицо ее светится от любопытства. Такое только экспериментально проверить можно, задумалась Сэя. Ты думай, что говоришь, сварливо замечает Такаши. Это же надо живого человека заразить, а потом убить. Не обязательно, качнув головой, говорю я. Раз процессы продолжались в отрубленной руке, то по идее и в мертвом теле тоже должно нечто подобное происходить. «Ты к чему ведешь?» – хмурится он. «К тому, что если тело убитого начнут есть, но после зомби остановится и не продолжит этот процесс, то оно, возможно, восстанет», – поясняю я. «И где ты возьмешь тело?» – ворчливо замечает он. «Судя по обстановке, скоро этих тел будет предостаточно», – говорит Рика, зевая. «Время детское, а меня в сон уже клонит, ерунда какая. А может, попытаемся и обойдемся без конфликта?» – спрашивает Такаши, откидываясь на стуле назад и скрещивая руки на груди. «Это потому, что мы с темнотой обычно спать ложимся, говорю я Рике, повернув к ней голову, и не успеваю ответить Такаши. А раньше ты драк и конфликтов не боялся. С дивана снова поддевает его Рей. Да за это время уже столько драк было, мнется он, бросая на нее недовольный взгляд. Хочется пожить немного спокойной жизнью. Все-таки хочешь выращивать редиску, хмыкаю я, усмехаясь. Ну не все же жизнью рисковать. Досадливо кривится он. Стоп, у тебя что, девушка появилась? Вскакивает с дивана Рей, сбрасывая руку Хисаши со своего плеча. Серьезно, радуется за него, а может за себя Хисаши. Поздравляю. Кто она? Мы ее знаем. Такаши забросали тонны вопросов. Он отвел глаза в сторону, глядя в точку над плитой. Покраснел. Я хмыкнул, переглянувшись с Эй. Теперь понятно, где он время от времени пропадает. Ход про девушку я уже догадался даже раньше Рей. Не к матери же он постоянно ходит с таким выражением на лице, или стоп, стоп, Такаши, ты у коты Алиску увел? Спрашиваю я, в ненадолго образовавшейся тишине. Что? Нет, возмущается он, продолжая прятать глаза, под дружные смешки. Она старше, чем Алиса. Она из спасенных или из вновь прибывших? Уточняю я. Из спасенных, ворчит он. А что? Да теперь у меня шпиономания начинается, вздыхаю я. Про нашу группу ты ей что-нибудь рассказывал? Нет, задумывается он, а я замечаю, что все остальные смотрят на меня с некоторым удивлением. Про наши дела и про мои способности никому ни слова, говорю я. Пока что я неизвестный фактор для Шида и Мацуда с остальной компанией. Мы о тебе вообще ни разу не говорили, возмущается он. И просто не говори в дальнейшем, примирительно подняв руки, говорю я. Она не шпионка, продолжает злиться он. Ты же даже не знаешь, кто она. Такаши, то, что она не шпионка, не означает, что с ней не может поговорить шпион. Тяжело вздыхаю я от его детской тупости. А если она не будет знать обо мне конкретики, то и выболтать их своим подругам не сможет. А что с остальными? Хмурится Рика. Тебя многие видели. Кто? Или точнее, что видели? Улыбаюсь я. Ну, взять тех, что мы спасли из полицейского участка, говорит Такаши, хлопая ладонью по столу, радуясь поддержки и что сменили тему. Вы спасли, я просто отвлекал вместе с Саикой зомби, пожимаю я плечами, глянув на нее и улыбнувшись, ловя такую же улыбку. Многие бойцы тебя видели, когда ты в терминатора превратился, напоминает он, уже впрочем потеряв пыл. Ты правильно сказал, бойцы, пожимаю я плечами. Они про меня много всяких слухов распускают, но там Юджин постарался, чтобы среди правдивой информации просто байк куча была. Хаем, считаешь, что ничего узнать о тебе они не смогут? Уточняет Рика. От бойцов нет ничего конкретного, пожал я плечами. А вот от тех людей, что мы в особняке немного обидели, вполне. Ты о ком? Удивляется Рей. Оппозиционерка-то, забыла, догадался Хисаши. Так это когда было? Фыркает Рей. Думаешь, она до сих пор на тебя обижается? На меня? Сомневаюсь. А вот на отца Сай, вполне. За что? Вскидывает брови Такаши. Ведь по сути, ее в отличие от Шида вывезли вместе со всеми. Против ее воли, напоминает ему Сая. Она же утверждала, что ее держат против воли. А почему на тебя она злиться не может? Уточняет Хисаши. А кто я в ее глазах? Сопляк, которого прислал кто? Правильно, Такаги. Пожимаю я плечами. А я так, еще один его нукер. А если твой отец уступит? Спрашивает Такаши, глянув на Саю. Что будет, если он даст им возможность взять деревню под контроль? Не знаю, дернув головой, отвечает она. Я уверена, что он не уступит. А если, давит он, а если уступит, то его либо прижмут к ногтю, либо уберут, как опасного конкурента, вмешиваюсь я. И если его прижмут, то, учитывая его характер, он скорее всего взбрыкнет. Контролировать его через дочь они не смогут, а мама Саи его поддержит. Угу, кивает она. Но это будет уже положение проигрышное, поэтому он начнет действовать до того, как на него надавит, чешу я голову, подводя итог, и значит уступать он не намерен. Ясно, вздыхает Такаши. На том мы разговор по существу закончили, переключившись на обсуждение более простых тем. Сразу после ванной, мы с Сэей оказались в моей комнате, готовясь ко сну, и не только. О чем с мамой говорила? Без всякой задней мысли спросил я. Сэя сидела на стуле, расчесывая влажные волосы, одетая в уже привычную мне шелковую, белоснежную ночнушку. Она под нее предпочитала надевать трусики. В этом отношении она была довольно консервативна, предпочитая носить классическое нижнее белье, слипы и шортики-боксеры, что бы это ни значило, но назывались они именно так. Менялись их цвета, иногда форма, и еще они за все время ни разу не повторились. В этот раз это были светло-голубые слипы. При этом на заднем дворе постоянно висели вереницы всевозможных, аккуратно спрятанных между простынями, наволочками, футболками и прочими блузками. И это значит, мне надо соответствовать в чистоплотности и разнообразии. Ужас. Мысли промелькнули у меня в голове, пока Сэя, повернувшись на компьютерном стуле ко мне боком, бросила взгляд из-под лобья. Заговорила она с неохотой. «Мама, спрашивала, не передумала ли я насчет отношений с тобой?» «Вот как», — кивнул я, понимая, откуда дует ветер. «И как, не передумала? Я же здесь», — пробормотала она, продолжая совершать механические движения гребнем по волосам. «Я так понимаю, это была идея твоего отца?» «Да», — кивнула она, закусив губу. Он присоединился к маме, пытался убедить, расписывал, как он красив. «Красив?» — переспросил я, удивляясь аргументом и злясь на себя за поспешные слова. «Нет, он, конечно, хорош собой, чем-то напоминает взрослого Такаши». «Постой, ты что, ревнуешь?» — загорелись у нее глаза. «Да не то чтобы. Меня?» — Сэя обрадованно заулыбалась. «То есть тебе не плевать?» «Конечно, мне не плевать», — хмыкнул я. «Я же сказал, что не отдам тебя этому красавчику или кому бы то ни было еще. Хе-хе», — хихикнула она довольно. «Я рада. Это были единственные аргументы?» «Все же?» — спросил я, чувствуя некоторое раздражение. Такаги прямо-таки нарывается, чтобы я щелкнул его по носу. «Нет, но он, похоже, запутался», — Сэя вздохнула, вновь принимая серьезное выражение. «Он хочет получить поддержку армии, но в то же время понимает, что получит в лучшем случае ее нейтралитет, даже если пожертвует моим счастьем и будущим». «Ну теперь ты знаешь, как нелегко бывало принцессам», — усмехнулся я. «Да моя принцесса, угу», — улыбнулась она, пытаясь отвернуться и скрыть румянец. «Встреча на 2 часа дня назначена, так?» — почесал я подбородок, и, положив подушку под поясницу, пересел на середину кровати, прижавшись спиной к стене. «Да, а что?» — заканчивая расчесывать волосы и откладывая гребень, спросила она. «Хаэм, ничего, ведь если ты будешь на встрече немного уставший...» «Так, уставший?» — переспросила она, краснея, догадываясь, к чему я веду. «У тебя же уже ничего не болит. Все в порядке?» И, дождавшись ее смущенного кивка, спросил. «А таблетки?» «Я быстро», — вскакивая со стула, бросила она, и с красными щеками выскочила за дверь, исчезнув на пару минут. Вернулась она, смущенно потупив глазки и держась руками за подол ночнушки. Бросая на меня быстрые взгляды из-под щелки, она просеменила к кровати, забираясь и садясь мне на колени. «Наверное, стоило бы промолчать, но я обозначу свою позицию», — сказал я, запуская ладонь под гладкую ткань. «Если он будет просить остаться наедине с тобой, я ему не позволю». «И почему же?» — улыбка тронула ее губы. «Не хочу давать ему шанса давить на тебя», — поднимая ладонь все выше по ее теплому телу, ответил я, касаясь губами ее уха. «Ты важнее для меня, чем думаешь, ревнивец», — с улыбкой произнесла она, обхватывая мою шею обеими руками и сливаясь со мной в поцелуе. Дальше слова были почти не нужны. Я потянул с нее ночнушку, она подняла руки вверх, позволяя обнажить свое прекрасное тело. Хихикнув, откинулась в моих руках назад, локтями свела сиськи вместе и, приподнимая их, облизнув губы, прошептала. «Тебе же нравится, правда?» «Ах!» Я вместо ответа припал к преподнесенному угощению, хватая губами набухшие ореолы, чувствуя, как в небо упирается шершавый кончик, с удовольствием, урча как кот, ласкал их. Не став сильно затягивать, ночь только начинается, я медленно опустил ее на кровать, спускаясь поцелуями все ниже. Большие пальцы нырнули под резинку трусиков, одно движение, и они уже скользнули до ее коленей, сведя ножки вместе и высоко, для ее роста. Их подняв, она позволила стянуть ткань, после чего она закружилась в воздухе, улетев куда-то на середину комнаты. К моему удовольствию, ей не нужно было много внимания внизу. Меня всего переполняло желание и нетерпение от прилившей крови, поэтому моя одежда отправилась в полет так же стремительно. Поцеловав ее вкусно пахнущую щелку, я, касаясь губами и целуя бедра, животик и бока, поднялся к ее груди, задержавшись на таких привлекательных сосках, и наконец вернулся к ее приоткрытым губам.